Придется потерпеть, пока она вас расхочет. Не волнуйтесь. Когда это произойдет, я компенсирую вам все издержки. На старость хватит. Господи, как все-таки бежит время. 15 лет назад я с квартальной премией покупал ей на птичьем рынке хомячка. А теперь вот... «А венчание?» — тихо спросил Башмаков. «Проснитесь, Олег Трудович. Вы где? Бандюков, подстреленных за деньги рядом с мощами, в лавре кладут. А вы? Как повенчают, так и развенчают. А если она не расхочет? Тогда я буду думать. Очень серьезно буду думать. На сборы вам даю 2 недели. А насчет вашей жены я, наверное, погорячился. В свое время я ушел, ничего не сказав. И напрасно. Если ты прожил с женщиной много лет, то одного она все-таки заслуживает. Уведомление об отставке. Тут уж вы сами решайте, сбежать тайком или уйти с развернутыми знаменами. Но без скандалов. Лайзе нельзя волноваться. Он сделал еле заметный жест. Охранник что-то крикнул в портативную рацию, и буквально через мгновение из переулка выскочили Мерседес и джип. Башмаков, во время разговора, копивший в себе злое истерическое правдолюбие, уже был готов сказать такое, от чего все разлетится к черту, а его жизнь будет кончена. А почему только сказать? Сделать? Взять и треснуть по этой самоуверенной морде, по этой гигиенической улыбке, отхлестать по щекам. Нагнулся он, сволочь. Не нагнулся, а сам всех нагнул. Скотина. Башмаков уже сжимал в кармане кулак, как вдруг заметил на капоте рулек. За 10 минут водитель успел поставить новый, сверкающий рулек. И это мелкое эстетическое обстоятельство почему-то так ударило, так накренило и обезволило Олега Трудовича, что он чуть не заплакал. «У вас как со здоровьем?» — участливо спросил Аварцев. «Нормально. Просто иногда...» «Берегите себя. Лайзе расстраиваться нельзя ни в коем случае. Итак, 2 недели». «Никогда», — подумал Башмаков, глядя вслед исчезающим автомобилем. «Никогда». Через несколько дней Олег Трудович лежал в постели, откинувшись на подушку и заложив руки за голову. А Вета участливо склонялась над ним, касаясь коричневыми, похожими на изюмины сосками его волосатой груди. «Тебе со мной хорошо?» «Очень». «Очень? Или очень-очень?» Она заглянула ему в глаза. «Очень-очень». «А ты, между прочим, понравился папе». «В каком смысле?» «Во всех. Он хочет, чтобы мы обязательно обвенчались». «Если папа хочет, значит, обвенчаемся». «Ты будешь ей что-нибудь объяснять?» спросила она, высвобождая Башмакова и ложась рядом. «Наверное, нет. Просто соберусь и уйду». «А если она спросит?» «Отвечу, что люблю другую». «А если она спросит, кого?» «Не спросит». «Я бы тоже не спросила. Из гордости». «Она не спросит из-за усталости». «Боже, как можно устать? От тебя, от этого». Вета нежно провела пальцами «поэтому», подперла ладонью щеку и уставилась на Башмакова с таким обожанием, что он даже застеснялся вскочившего на щеке прыщика. «Олешек, знаешь, мне кажется, лучше все-таки ей сказать, а то нечестно получается.